Глава 28. На следующее утро. Богдана. Поворачиваюсь в постели и утыкаюсь носом в холодную подушку рядом со мной. Подскакиваю в панике. На часах 9 утра, а мои мальчики все еще у няни? Я ведь ставила будильник, точно помню. Выбегаю из спальни, чтобы найти Алекса. Тоже хорош. Где он? Немного успокаиваюсь, когда слышу детские голоса, доносящиеся из кухни. Выдыхаю с улыбкой. На цыпочках подхожу к дверному проему и опираюсь плечом о косяк. «Мне клубничный!» — выкрикивает Саша и забирает из рук Алекса йогурт. Илья подходит с другой стороны и молча берет грушевый, свой любимый. Близнецы садятся за стол и только сейчас замечают меня. «Мама!» — визжат хором. Бросив завтрак, мчатся ко мне, едва не сбивают с ног. Наклоняюсь, чтобы поцеловать их в белобрысые макушки и обнять. «Садик опять не надо?» — прищуривается Саша. «Пока что нет», — говорю осторожно. «Считайте, что у вас выходные». «Отлично», — хлопает Илья в ладоши. «Может, погуляем сегодня? В торговый центр съездим?» «Хорошо», — поспешно киваю. Удовлетворенные моим ответом, близнецы возвращаются к завтраку. Я же не спешу приближаться к столу. Чувствую на себе пристальный взгляд Алекса. Он изучает меня с головы до ног, изгибает бровь и лукаво ухмыляется. «Очень доброе утро», — хрипло приветствует. Вспоминаю о своем внешнем виде и обхватываю плечи руками, тщетно пытаясь прикрыться. Я выбежала из спальни, в чем была, босиком, в футболке Алекса. И когда он только успел натянуть ее на меня. Вчера я уснула в его объятиях обнаженной, а дальше ничего не помню. В отличие от меня, Алекс полностью собран, облачен в деловой костюм. Видимо, планирует ехать в офис, но опаздывает из-за детей. Заливаюсь румянцем, опускаю руки и неуклюже тяну вниз полы футболки, что едва прикрывает бедра. Собираюсь уйти и переодеться. Но Алекс в мгновение ока оказывается рядом, останавливает меня, обхватив за талию. «Иди к нам, чай пить», — целует в висок. «Я халат тебе принесу», — шепчет на ухо. Успеваю заметить недовольные взгляды мальчишек и тут же отстраняюсь от их папы. Кутаюсь в халат, который он мне дает через минуту, и устраиваюсь за столом напротив детей. Рядом садится Алекс, за что опять в него летят напряженные взоры близнецов. При этом мальчики не произносят ни слова. «Как вы провели вечер у Ирины Павловны?» Решаюсь первой завести разговор. «Мы играли в города и морской бой», — широкой улыбкой хвастается Илья. «И в шашки», — добавляет Саша. «Я постоянно бабулю обыгрывал». «Ты умеешь в шашки играть?» — ошеломленно ахаю. «Алекс научил», — бубнит он. «В тот раз, когда мы гостили здесь без тебя». Тепло улыбаюсь Алексу и тянусь к нему. Нежно касаюсь губами его щеки, при этом морщуся от колючей щетины. «Я импровизировал», — пожимает он плечами, а я хихикаю. Близнецы опять замолкают, ковыряют ложками свои йогурты, но не едят. Атмосфера накаляется, и я искренне не понимаю, в чем дело, пока мальчики не разрывают тишину. «Ирина Павловна сказала, что Алекс — наш папа», — заявляет вдруг Илья, а Саша тяжело вздыхает и поднимает голову. От неожиданности я вздрагиваю и роняю на пол чайную ложку. Врагов наклоняется, чтобы поднять ее, а я тем временем тушуюсь под вопросительными взглядами близнецов. «Это правда», — сипло произношу и слышу сдавленный кашель Алекса. Кажется, мой ответ расстраивает близнецов. Как по команде они обиженно уставляются на Алекса, а потом переключают внимание на меня. «Почему мы тогда жили с Игорем?» — с вызовом бросает Саша. «Поражаюсь, какие мальчики взрослые. 4 с лишним года, а уже все понимают, загоняют в тупик своими вопросами». «Так получилось», — лепечу растерянно. «Алекс бросил нас». Врагов заметно напрягается, подается вперед и делает глубокий вдох, готовясь отвечать. Но я беру его за руку под столом и крепко сжимаю. Многозначительно смотрю ему в глаза, качаю головой отрицательно. Сейчас ему лучше молчать, иначе сделает только хуже. С мальчиками нужно говорить мягко и деликатно, в противном случае взрыва не избежать. Беру удар на себя. «Нет, нас вынудили расстаться». Начинаю я и не знаю, как объяснить то, что произошло. «Почему мы, Игоревичи?» Присоединяется Илья. «А не Алексовичи?» Немного коверкает отчество. «Александровичи», поправляю машинально. «Так получилось», — повторяю я. «Дело в том, что... Когда мы вернемся к Игорю?» Перебивает меня Саша. «Мы не вернемся к нему», — хмурюсь я. Врагов сопит недовольно, но в разговор не вмешивается, потому что я попросила. «Спасибо, я поел». Саша встает из-за стола, с грохотом отодвигая стул, и покидает кухню, демонстративно игнорируя нас с Алексом. Перевожу умоляющий взгляд на Илью, но тот принимает сторону брата. Правда, прежде чем уйти, все же приближается ко мне и быстро чмокает в щеку. Все еще держу Алекса за руку. Не замечаю, как впиваюсь ногтями в его ладонь, оставляя следы. «Прости», — шепчу я. «Мальчикам тяжело все принять». «Они правы», — произносит Алекс на выдохе. «Действительно бросил. И теперь придется заслужить их признание». Приближаюсь к нему вплотную, целую в щеку, вижу, как тяжело ему сейчас. Чувствую. «Им просто нужно время, чтобы привыкнуть». Выжимаю из себя искусственную улыбку, но Алекс мрачнеет. Не любит, когда я делаю что-то неискренне. «Илья, отходчивый, он быстрее примет тебя, я уверена. А вот Саша, понимаешь, ему доставалось от Игоря. Он ведь упертый, вредный, весь в тебя», — хмыкаю нервно. «Его расположить сложнее будет». «Я все для этого сделаю», — чеканит решительно. «Птичка внимательно смотрит мне в глаза. Сашу в честь меня назвала. Немного расслабляется, когда я киваю. Я думал, ты ненавидела меня все эти годы», — добавляет тихо, с горечью. Отпускаю его руку и чуть отстраняюсь, потому что прошлое вспоминать все еще больно. «Знаешь, я до последнего надеялась, что ты вернешься. Признаюсь честно, смущенно пряча взгляд. Вдруг одумаешься, захочешь узнать, как я, приедешь, обрадуешься, что детей сохранила», — судорожно сглатываю. И только когда мальчикам годик исполнился, у меня внутри что-то щелкнуло. Первый день рождения, такое событие, а рядом никого. Игорь в Австрию тогда улетел, как обычно, да и плевать ему всегда на детей было. Главное, чтобы не орали громко и ему не мешали. Смахиваю со щек внезапно проступившие слезы. В общем, в тот день я и смирилась. Приняла свою жизнь такой, как есть, и посвятила себя детям. Потом образование заочно получила, на работу к Игорю напросилась. Ну и затихаю. Молчит и Алекс. Потому что мы оба помним нашу первую встречу у Крестовского. И то, как Врагов обращался со мной тогда, полностью оправдывая свою фамилию. Протяжно выдохнув, Алекс притягивает меня к себе. Целует висок, прижимает голову к своей груди, гладит по волосам. «Я не знаю, как ты простишь меня», — говорит сквозь боль и вину. «И я сам себя простить не смогу. И мальчики в данной ситуации чертовски правы. Не заслужил я вас». «Ты обещал, что мы справимся», — всхлипываю я. «Обещал, значит, так и будет». Отрезает уверенно. «Я вас больше не отпущу». Обнимает меня крепче, проводит ладонью по спине, перебирая пальцами вдоль позвоночника. Молчит некоторое время, словно размышляет о чем-то, а потом вдруг выдает. «А Илья?» «Что Илья?» — хмыкаю недоуменно. «В честь кого ты его назвала?» Говорит медленно, будто каждое слово подбирает. «Или просто так?» «Нет, не просто так». Вздергиваю подбородок и встречаюсь взглядом с Алексом. Илья носит имя одного очень важного в нашей жизни мужчины. Буквально за доли секунды мой горячий мужчина обращается в глыбу льда, впивается в меня синим взглядом, от которого перехватывает дыхание. Я, в свою очередь, угрюмо свожу брови. Он когда-нибудь прекратит меня ревновать на пустом месте? Впрочем, если вспомнить наши отношения в прошлом и причину расставания, то нет, никогда. «Кто этот мужчина?» — уточняет Алекс, стараясь выглядеть невозмутимым, но я вижу его насквозь. Не хочу обижаться, играть, поэтому лишь улыбаюсь снисходительно и выкладываю все как на духу. «Илья Романович — мой врач-гинеколог», — замечаю, как расслабляется лицо Алекса. «Меня после угрозы выкидыша сразу к нему на учет поставили». Беременность проходила очень тяжело, близнецов нелегко было вынашивать. Постоянный тонус, тянущие боли. Я стала завсегдатаем клиники. Илья Романович меня вел, малышей каким-то чудом сохранял каждый раз. Когда я теряла надежду, именно он поддерживал. Глотаю слезы. И роды принимал тоже он. Если бы не Илья Романович, меня бы на Кесарево отправили. Вздыхаю лихорадочно. В общем, благодаря ему малыши родились здоровыми и в срок. Алекс кивает, заключает мое лицо в ладони, целует в лоб, ласково, почти невесомо. «Маленькая птичка, сколько ты пережила?» С грустью виной в голосе шепчет он. «Без меня». Не сводит с меня пристального взгляда, фильтрует каждое слово. «Что ж», — произносит наконец, — «значит, с третьим тоже к Илье Романовичу пойдем». Подмигивает лукаво. Намеревается сказать что-то еще, но я прерываю его речь поцелуем. Алекса не нужно долго уговаривать. Его реакция мгновенная и бурная, как ядерный взрыв. Вздох и жаркие ладони раздвигают полы халата, ложатся на мои обнаженные бедра, двигается выше, задирая футболку. Поцелуи, укусы терзают губы, переключаются на шею, которая после вчерашнего пылает красными пятнами. Понимаю, что нужно остановить зверя, вселившегося в Алекса. Дети явно не одобрят моего нежного отношения к папе-предателю. Однако слабые попытки сопротивления рубятся на корню. Страстными поцелуями и крепкими объятиями. Спасением становится настойчивая вибрация. Не отпуская меня, Алекс достает из кармана смартфон. Стоит ему взглянуть на дисплей, как он тут же отстраняется, а я вскакиваю из-за стола и отхожу к кухонному островку. Врагов слушает долго, внимательно, косится на меня и не спешит отвечать. «Проверки?» — бросает отрывисто. «Основание?» — хочет задать очередной вопрос, но осекается. Отворачиваюсь к раковине и включаю воду, делая вид, что занята посудой. Но как не вслушиваться в слова Алекса, если сердце не на месте? «Так, юристов ко мне вызови». Резко поднимается он из-за стола. «Без меня ничего не подписывайте. Скоро буду». Отключает телефон, прокручивает его в руке. «Что-то случилось?» Не выдерживаю я. «Нет, рабочие моменты». Старается быть убедительным. «Вы с мальчиками хотели в торговый центр?» Тянет задумчиво. «Подвезти?» Понимаю, что у Алекса и так времени в обрез. Кроме того, проблемы в компании. Несмотря ни на что, он ставит на первый план нас, свою семью. Ценю его заботу и жутко хочу провести с ним хотя бы лишние полчаса вместе, но подавляю нездоровый эгоизм. «Нет, мы на такси», — убедительно говорю и, поразмыслив, добавляю. «Не будем лишний раз нервировать близнецов тем, что мы вместе. Они обижаются и ревнуют. Придется нам пока что быть осторожнее». Алекс огорчен моими словами, но принимает ситуацию как есть. Целую его на прощание так, будто мы 100 лет в браке. Все-таки к хорошему быстро привыкаешь. Как же хочется, чтобы наша семейная идиллия никогда не кончалась, а дети приняли бы со временем своего отца и полюбили, как я. Услышав хлопок двери, в гостиной тут же появляются Саша и Илья. Насупленные, боевые. Вот только объект их обиды уже ушел. «Одевайтесь, гулять поедем», — произношу устало, но по-доброму. Настроение мальчиков меняется как по волшебству. И спустя час мы уже беззаботно смеемся, бродим по бутикам торгового центра, покупаем ненужные мелочи, сидим в кафе, а после испытываем на прочность детские игровые комнаты. Домой возвращаемся поздно, поднимаемся в квартиру, где нас встречает темнота. Алекса все еще нет. Отвратительное предчувствие рвет душу на лохмотье. Близнецы не могут не заметить, как я волнуюсь. Они всегда ощущали малейшие изменения в моем настроении. Поэтому мне было особенно тяжело, когда мы жили с Игорем. Приходилось делать вид, что все хорошо, когда внутри скребли кошки. «Алекс на нас обиделся и поэтому уехал», — прищурившись, предполагает Илья. «Нет, мои хорошие, он на работе, занят очень». Невольно гипнотизирую часовую стрелку. «Ага, или бросил опять», — фыркает Саша. Приседаю перед детьми на корточки, беру их маленькие ручки в свои ладони. «Алекс нас не бросал». Чеканю четко и строго. «Нас разлучили плохие люди». Мальчики напряженно всматриваются в мое лицо, считывают эмоции. Решают, можно ли верить мне, а потом вдруг выдают. «А если плохие люди вернутся, мы опять останемся одни или к Игорю поедем?» «Нет, Алекс нас защитит», — говорю, убежденная в том, что так и будет. «Алекс любимый, да?» — наклоняет голову Саша. «Очень, признаюсь честно. Надеюсь, и вы его полюбите». Взираю на мальчиков с надеждой и крепче сжимаю их вспотевшие ладошки. «Саш, давай его оставим», — просит Илья таким тоном, словно о коте или щенке говорит. С трудом сдерживаю улыбку, сомневаюсь, что Алексу бы понравилось такое, но все таки это крохотный шаг навстречу. «Ну, мы его потерпим», — тянет Саша и внимательно смотрит на меня. «Ради мамы». Обнимаю обоих и не могу сдержать слез. Примут, обязательно примут папу, чуть позже, и все у нас наладится. «Но если он тебя обижать будет», — непривычно сурово выдает Саша, а Илья рядом сжимает кулачки. «Мои маленькие защитники и так похожи на отца сейчас». «Не будет», — выпаливаю убедительно и впервые за все время верю своим словам. В очередной раз поглядываю на часы, судорожно всхлипываю, кое-как совладав с эмоциями, укладываю мальчиков спать. Мы опять занимаем комнату Алекса. Вторая не обустроена для детей, а гостиная проходная. Живем здесь, словно квартиранты, временно. Мерзкое ощущение шаткости нашего положения окончательно выбивает из колеи. Я будто заразилась настроением близнецов. Хочу отогнать деструктивные мысли, но длительное отсутствие Алекса угнетает. Тщетно заставляю себя успокоиться, однако сон не идет. Кручусь в постели рядом с сопящими Сашей и Ильей, прислушиваясь к каждому звуку, доносящемуся из коридора. Не замечаю, как проваливаюсь в сон. Тревожный, чуткий. Будет меня тихий голос Алекса. Словно лунатик, я иду на звук. Приоткрыв дверь спальни, выглядываю в гостиную. Алекс сидит на диване спиной ко мне. Видимо, только что вернулся, даже переодеться не успел. На часах далеко за полночь, а он нервно говорит по телефону. «Стас, в порядке все с документами. Я за своих сотрудников ручаюсь. Ничего у нас не найду, только нервы зря треплют». Делает паузу. «Но мне не нравится такое внимание. И есть предположение, от кого подарок?» «Да», — вслушивается в ответ. «Отлично, приезжай, как только сможешь. В офисе все обсудим». Словно почувствовав мое присутствие, резко оборачивается. Чуть ли не подскакиваю на месте. Спрятаться хочу, но поздно и глупо. Я поймана на горячем. Понурив голову, приближаюсь к Алексу. «Прости, я не хотела подслушивать». Сажусь рядом и ныряю в его объятия. «Все в порядке». Выдыхает он, запуская руку в мои волосы. Бережно перебирает локоны, будто успокаивается так. «У тебя ведь из-за меня проблемы», — шепчу взволнованно. «Тебе мстят, Авдеев или Крестовский?» «Птичка, вот поэтому я не спешу пугать тебя своими трудностями», — укоризненно говорит. «Нашими», — поправляю строго. «Ты ни при чем. Рабочие моменты», — придерживается первоначальной версии. «Не хочешь посвящать меня, будь по-твоему», — освобождаюсь из его рук. «Но ты должен знать, что Крестовский приказал Мике подкинуть тебе кое-что в тот вечер, а потом вызвать полицию. И хорошо, что она не успела этого сделать. Однако вряд ли Крестовский остановится». «И после этого ты продолжаешь сестру защищать?» — вздергивает бровь. «Она заложница обстоятельств, как и мы», — фыркаю в ответ. «Есть одно отличие, птичка. Как бы ни складывались обстоятельства, я скорее собой пожертвую, чем тобой», — чеканит сурово. «Это и пугает. Поднимаюсь с дивана. Ты все решил для себя, а от меня скрываешь, хотя обещал, что между нами не будет больше тайн и недомолвок». «Дана», — звучит устало. «Спокойной ночи». Скрываюсь за дверью спальни с твердым намерением выяснить, что же на самом деле происходит.